А вдруг наша жизнь — это сон наяву, который нам снится, нам снится, нам снится годами. А вдруг я однажды возьму и проснусь, а что там, а что там, а что там за облаками? Я в хмурое небо с надеждой гляжу, сквозь тучи увидеть, увидеть, увидеть пытаюсь ту жизнь, что, наверное, так дорожу, которую вспомнить, вспомнить, вспомнить стараюсь. Не стоит голову ломать, в чем смысл жизни нашей. Сон очень трудно разобрать, его поймет не каждый, а тот, кто тайну разгадал, того с нами нету. Придет пора, и я найду дорогу в царство света. Конечно, в той жизни я молод и свеж, там боли и горя, и горя, и горя не знаю. Когда сон закончится, грустный кортеж, меня в небеса, в небеса провожает. Чем выше и выше в небесную высь, тем меньше и меньше и меньше и меньше я помню тот сон, что сейчас называется жизнь, который простится, простится, простится со мною. Не стоит голову ломать, в чем смысл жизни нашей. Сон очень трудно разобрать, его поймет не каждый, а тот, кто тайну разгадал, того уж с нами нету. Придет пора, и я найду дорогу в царство света. А тот, кто тайну разгадал, того уж с нами нету. Придет пора, и я найду дорогу в царство света.